Тони Гром гремит рушится скала. Не лови на снега, сток крутых нашла. Тоскин Хэд управа, грозная братва. На охоту вышла выловить жида. Под землей не скроется, не упадет. Небеса не смоет, словно вертолет. Далеко живет, от нас не убежит. Глубоко тяжел, внутри его торчит. Все равно слабошит, подлый мерзко жит. Хулиган, эй, хулиган, ты богатым не жидам. Хулиган, эй, хулиган, а в лаборога козла. Хулиган! Хулиган! Эй, эй, эй, эй! Хорошо б на свете было без жидов. Кто придумал тех ублюдочных козлов? Но с крышком большущий и губатый рот. Вот такой он богоизбранный урод. Капиталы их мы будем забирать, а самих их тут же будем убивать. Нас сосали сгады нашинских кровей. Больше не потерпим этих упырей, потому что мы сильнее и храбрей. Хулиган, эй, хулиган, ты поганам не жидам. Хулиган, эй, хулиган, а в лаборога козла. Хулиган! Хулиган! Эй, эй, эй, эй! Хулиган, ты поганам не жидам. Хулиган, эй, хулиган, а в лаборога козла. Хулиган! Хулиган! Эй, эй, эй, эй! Но позвольте вам задать такой вопрос. Если выгнать там, куда же сунет нос? Где теперь сирот кабельный будет жить? Где свою большую жопу примостил? Если выгнать палестинскую страну, то жидов развяжет новую войну. Так что надо это ясно и ясно. Всех жидов отправить прямо на луну. На перча с небеса в атмосферу. Хулиган, эй, хулиган, ты поганам не жидам. Хулиган, эй, хулиган, а в лаборога козла. Хулиган! Хулиган! Эй, эй, эй, эй!